Второй принцип. Умейте различать вложение денег в имущество и инвестиции. Уже в предыдущей главе я указывал на различие между имуществом и инвестициями. Разница становится совершенно очевидной, если задать себе основной вопрос. В каком направлении текут деньги? Движутся они к вам или от вас? Если деньги от вас уходят, то это вложение денег в имущество, а если приходят к вам, то это инвестиция. Многие люди топчутся в финансовом плане на месте. И не потому, что они мало зарабатывают, а потому, что много тратят и мало инвестируют. Чем больше мы приобретаем имущество, тем меньше у нас остается денег на инвестиции. Мой наставник хотел, чтобы я вырастил курицу, несущую золотые яйца. Этот образ стал символом инвестиций. В качестве символа имущества он выбрал дорогой автомобиль. Итак, все зависит от направления денежных потоков. Если деньги в конечном итоге от вас уходят, то вы занимаетесь приобретением имущества. Если же деньги растут и текут к вам, то вы делаете инвестиции. Что такое собственный дом? Помните, как мои родители считали инвестиции приобретение собственного дома? Однако дом или квартира, находящиеся в нашей собственности, не являются инвестицией. Это всего лишь имущество. Я прекрасно понимаю, что вы, возможно, слышали на этот счет совершенно другое мнение. Ведь очень многие говорят, собственный дом – это лучшая инвестиция. Но обратите внимание, кто так говорит? Кто распускает эти слухи? Главным образом это ипотечные кассы и банки. Когда однажды я пытался объяснить это участникам своего семинара, одна пожилая женщина спросила: «Но почему же тогда банки утверждают, что строительство собственного дома – это инвестиция?» «Потому что это так и есть», – ответил я. «Но ведь вы только что сказали, что дом – это имущество, а не инвестиция», – в полной растерянности сказала женщина. «А теперь вы утверждаете, что это инвестиция. Где же правда?» «Правда в обоих утверждениях», – объяснил я. «Необходимо только задать главный вопрос. Для кого это является инвестицией?» «Инвестиция обеспечивает регулярное поступление денег в ваш карман. А приобретение имущества, наоборот, способствует тому, что деньги уходят от вас. Если вы покупаете дом и берете для этого кредит, то вам приходится ежемесячно за него расплачиваться. Таким образом, деньги от вас уходят. Следовательно, для вас дом – это имущество, а не инвестиция. Это мне ясно», – женщина кивнула в знак согласия. «Те проценты по кредиту, – продолжал я, – которые ушли из вашего кармана, перешли в карман банка. Для банка это прекрасная сделка. Он ссудил вам деньги, получает за это хорошие проценты, а в обеспечении кредита, в случае его невыплаты, может забрать ваш дом и все остальное имущество. Таким образом, банк прав, утверждая, что дом – это инвестиция. Он только забывает сказать, что это инвестиция для него. Для вас же это имущество. Банк с самого начала начинает получать от вас доход, проценты по кредиту, и дом принадлежит ему до тех пор, пока вы полностью с ним не расплатитесь. А если дом полностью выкуплен? Я так подробно объясняю это различие с целью показать вам, что в данном случае действие банка – это грамотная инвестиция. Наши расходы – это всегда чьи-то доходы. Наше имущество – это чьи-то инвестиции. И тут женщина задала еще один вопрос. «Но ведь когда-нибудь я полностью расплачусь за дом, он перейдет в мою полную собственность. В этом случае он станет инвестицией». Тот же самый вопрос я задал своему наставнику, когда он впервые разъяснил мне это различие. И тогда он ответил мне: «Для большинства людей когда-нибудь означает через 25-30 лет. Но даже если вы полностью расплатились по кредиту, это еще не значит, что деньги потекли в ваш карман. Деньги за дом вы получите только в том случае, если продадите его. «Хорошо», — не унималась женщина, «я понимаю, что и в этом случае дом не становится инвестицией. Но что же это тогда такое?» «Ваш дом и в этом случае останется объектом вложения денег. Вам придется постоянно что-то платить за него. Налог на недвижимость, страховку, стоимость ремонта, реконструкции и так далее. Предметы роскоши требуют расходов». Первым делом – инвестиции. Я не против того, чтобы люди покупали себе дома. Напротив, собственный дом или квартира придают жизни совсем иное качество. Вопрос лишь в том, когда надо покупать дом. Что должно быть сначала – инвестиции или приобретение имущества? Если вы купите дом, не инвестировав предварительно деньги, то может случиться так, что у вас их просто не останется. Если же вы сначала выгодно вложите деньги, то за счет дополнительных доходов от инвестиций вам будет легче купить дом. Мой наставник объяснил мне, что многие семьи с трудом сводят концы с концами потому, что не придерживались этой последовательности. Многие покупают себе очень дорогой дом, на который уходят практически все их доходы. У этих людей ничего не остается на инвестиции, они не имеют достатка, как бы упорно ни работали и сколько бы ни зарабатывали. Они работают главным образом на банк, хотя и считают, что делают это ради собственного дома. Те проценты, которые они платят по кредиту, это доход банка. Хуже всего, что многие совершенно не понимают разницы между имуществом и инвестицией. Как уже было сказано, люди покупают собственный дом, считая это выгодным вложением денег. Они полагают, что поступили очень умно, а потом никак не могут понять, почему у них так плохо с финансами.